Меня приподняло над большим трехэтажным зданием, в котором без труда узнавался госпиталь, и опустило на пристройку, крытую железом. Железо гулко встретило мое приземление, но не успел я облегченно выругаться, как опустившийся было парашют внезапно наполнился воздухом, и резкий порыв ветра потащил меня по пристройке. Боец-зенитчик, что лежал сейчас на операционном столе, имел тяжелую осколочную рану, и трое врачей с операционной сестрой боролись за то, чтобы сохранить ему ногу. То и дело слышалось. «Зажим! Убрать кровь! Есть один осколок! Тампон!» Через открытое, несмотря на инструкцию, окно слышались звуки прифронтового города. Стрельба зениток, привычный мат завсклада, чьи-то возмущенные крики, рев авиационных моторов. За окном операционной была крыша пристройки, и в последний день частенько один из врачей вылезал на нее покурить и прогуляться. Громкое «бум», раздавшийся следом возмущенный вопль «да куда еще?» и множество других громких звуков заставили одного из врачей оторваться от раненого и с недоумением посмотреть в ту сторону. Бум-шлеп, бум-шлеп, бум-шлеп. Мимо окна, привлекая внимание желтым портфелем и полуразмотанной портянкой, пробежал кто-то непонятный. Почти сразу послышались треск ломающихся веток и радостные крики, перемешанные с болезненными айканьями. «Жив! Цел! Уй, блин, жив! Уй! Ха-ха, цел!» Мимо окна, мелькнув красно-белым, опускался парашют. «Нужно будет узнать, что это было», — сказал врач, вернувшись к раненому. Гадский ветер потащил меня по крыше. Попытка затормозить ни к чему не привела, меня волокло дальше, из-за чего пришлось быстро перебирать ногами. Ремень, которым был привязан портфель, больно врезался в бедро. Тут пристройка кончилась, и я полетел на растущее рядом дерево, где, сломав несколько веток, повис на стропах в полуметре от земли. Облегченно вздохнув, я быстро осмотрелся. Ко мне уже бежали люди, причем преимущественно в военной форме. Первым добежал боец с винтовкой. Опасаясь, что меня могут принять за немца, я быстро заорал. «Свои, бля!» «А то я не понял, так материться только наши могут», ответил запыхавшийся боец и, прислонив винтовку к стволу присла, стал помогать мне спуститься. Тут налетели остальные, и меня, мгновенно освободив от ремней парашюта, принялись кидать в воздух, дружно вопя в разнобой. «Ай, молодец! Пятерых сбил!» — радостно кричал лейтенант-грузин, командуя бойцами, что меня качали. В спине начало стрелять болью. «Молодец! Ай да летчик! Вот! Настоящий сокол!» Перед лицом мелькали разные лица и руки. «Да поставьте меня на землю, мне к командованию надо, у меня важные разведданные!» «Смирно!» — рявкнул кто-то рядом. Бойцы ловко поймали меня и поставили на землю, после чего быстро выпрямились и замерли. Я тоже вытянулся по стойке смирно, стараясь незаметно проверить, сухие ли штаны, а то до этого как-то было некогда. Сухие, что странно. Командир, отдавший команду, стоял неподалеку, чуть насмешливо наблюдал за моими манипуляциями, явно поняв их смысл. А вот меня он сразу напряг, политрук с синими петлицами, глазами особисто. Рядом находился еще и майор авиации, но командовал именно политрук. «Представьтесь», — приказал он. Майор же молчал. Позади них, метров в 50, стояла черная эмка, из которой выглядывал боец в пилотке с синими петлицами. «Явно их машина», — понял я и смущенно ответил. «Вячеслав Суворов». И замолк, сказать мне больше было нечего. «Это не в окружении, где нет возможности проверить мои слова, тут проверить могут». «Какой полк?» — нахмурившись, спросил политрук. «Никакой, мне 17, я собираюсь поступить в летную школу», — хмуро ответил я. Меня удивила странная реакция майора. Он резко встрепенулся и с интересом посмотрел на меня, что-то прикидывая в уме. После чего они с особистом быстро переглянулись. А то, что политрук-особист, я был уверен на все 100, не раз имел с ними дело, друзей у отца много. Да и брат матери часто навещал нас, а он был 100-процентный особист. «Бойцы свободны», — скомандовал политрук и, повернувшись ко мне, сказал. «Нужно поговорить». В это время у эмки остановилась полуторка, из которой с грохотом посыпались красноармейцы. У командира, вылезшего из кабины, была красная повязка комендатуры на рукаве. «Я их задержу», — быстро сказал особист и направился к комендачам. «Так, у нас мало времени. Хочешь стать летчиком-истребителем?» — быстро спросил майор. «Что-что, а для меня это был сюрприз, и сюрприз немалый». «Конечно, хочу», — выкрикнул я. «Лаг, знаешь?» «Немного знаю, управлять умею», — ответил я осторожно. «Кто ты, откуда, мы узнаем позже, а дело тут такое». При эвакуации подбитой машины его механики заодно притащили севший на вынужденный истребитель. Майор сразу прикинул, что это шанс. Потери от немецких истребителей действительно большие. Вот он и пошел на небольшое должностное преступление, оставив и отремонтировав самолет. Никто не может с ним справиться. Наш самый опытный пилот поднялся, сразу сел и сказал, что им управлять невозможно. Истребитель есть, а посадить в него некого. Даже соседи от него отказываются». «Ну это понятно, мне он тоже не сразу дался», — кивнул я, недоумевая, зачем все же истребитель в бомбардировочном полку. «Но дался?» «Да». «Хорошо, я понимаю, что надолго ты у меня не задержишься, но хотя бы неделю с прикрытием все легче. Так, слушай меня. Ты сержант Суворов, пилот связного самолета 17-го бомбардировочного полка. Утром 22-го вылетел на поиски севший на вынужденную машину капитан Ильина, но был подбит истребителями и сел на вынужденную. Дальше сам сообразишь». «А сколько я в полку?» «Пусть будет 2 недели, с 11-го. А документы?» «В штабе сдал на замену», — успел сказать майор до того, как к нам подошли комендачи. «Товарищ майор, капитан Воронов, дежурный наряд комендатуры, разрешите обратиться к летчику?» «Обращайтесь», — кивнул майор. «Ваши документы?» «Это уже мне». «У меня их нет», — начал я говорить. Майор и политрук, который действительно оказался особистом данного полка, подтвердили, что по счастливой случайности они оказались моими командирами и что я сдал по приказу начштаба полка документы на замену. Капитан записал мои данные, пожав руку, поблагодарил за сбитые. А когда мы подходили к машине, к нам подбежал конопатый боец с моим сапогом в руке. Спросив разрешения у майора обратиться к летчику, то есть ко мне, отдал сапог и с чувством сказал: «Большое вам человеческое спасибо, товарищ летчик». «Да ладно, еще собью», — засмущался я и по команде майора сел на заднее сиденье. Положив портфель между собой и политруком, я вытащил из кармана скомканную портянку и, намотав ее на ногу, надел сапог. «Теперь давай послушаем, кто ты и откуда», — как я и опасался, начал задавать вопросы особист. «Всеволод Суворов, 17 лет, сирота, сын полка. Генерал Рычагов, друг моего отца, помог с учебы, дал приказ командиру полка, вот я и научился немного летать». «Хе, немного. Это единственный случай, когда один летчик за один бой сбил 5 самолетов противника, да еще и на И-16, да еще и мальчишка, который не состоит на службе», — покачал головой сидящий впереди Никитин. «Ну ладно, как научился летать, немного понятно, но вот о генерале лучше молчи. Его сняли с постов, как недисциплинированного и не справившегося с обязанностью руководителя», — спокойно сказал особист, дождавшись, когда майор замолчит. «Ясно. Теперь давай рассказывай, откуда у тебя этот портфель». Майор Никитин и старший лейтенант госбезопасности Никифоров ехали в штаб ВВС фронта, где собирались просить летчик на ЛАГа. Были у них там знакомые, но тут попался я. В соседних истребительных полках никто эту машину не знал, а тот летчик, который на нем прилетел в штаб фронта с приказами, был сбит и сейчас находился в госпитале. Я даже не знаю, фарт это или просто случай так попасть, но как бы то ни было, мы уже подъезжаем к зданию, который занимал штаб ВВС. И тут у меня боезапас кончился, но я стал крутиться, пока они меня в ножницы не взяли. «Какие ножницы?» — сразу же ухватился Никифоров. К штабу мы подъехали минут 10 назад и сейчас стояли около ряда таких же машин и беседовали. Командиры знакомились со мной, а я с ними. Но это когда два истребителя одновременно атакуют по боковым векторам. Вот я и назвал их ножницы. Получается, как будто ножницы сдвигаются, — выкрутился я. «Понятно. Ладно, иди в разведотдел, там все сдашь и доложишься, а мы пока твоей легендой займемся», — сказал Старлей. «Маузер я оставил в машине по совету майора. Слишком ценная вещь для простого сержанта, так что любой командир мог меня обидеть, отобрав. Мол, у меня и так ТТ есть. Очки тоже оставил на всякий случай». Политрук уже скрылся в дверях, когда к ним подошли мы с майором. Не успели мы войти в фойе, как какой-то командир заорал на меня: «Кто такой, почему в таком виде?» Повернувшись, я увидел подполковника, который, привлекая к себе внимание блеском сапог и выпучив глаза, возмущенно смотрел на меня. Вид я имел действительно непрезентабельный. «А что вы хотите? Поползай по немецким тылам, сам похожим станешь». Мне ничего не оставалось, как только вытянуться по стойке смирно. Никитин открыл был рот, но тут меня спасли, и кто? Сам Павлов? «Где этот герой, что 5 сбил?» — услышал я гулкий голос за спиной от входной двери. Обернувшись, я увидел генерала армии, с интересом смотревшего на нас. Позади него толпилась свита из 7 человек. «Сержант Суворов», — представился я. Вряд ли он ждал ответа лично от меня. Вопрос он задал всем. «Так это твоя работа?» — он сделал неопределенный жест вверх рукой. «Да, товарищ генерал. Я летел с особо важными разведданными, но повстречался с немцами, пришлось принять бой». «Пришлось принять бой?» — с недоумением спросил Павлов. После чего, усмехнувшись, сказал: «Все бы летчики так воевали. Молодец, будешь представлен к награде и повышению звания. Миронов, проследи». Обернувшись, приказал он стоящему за ним полковнику, тот кивнул и что-то записал. «Служу трудовому народу», — выкрутился я, заметив движение брови майора. «Что за разведданные?» — сразу приняв деловой вид, спросил Павлов. Я отдал портфель и быстро рассказал, как он попал мне в руки, не упустив ничего и добавив в конце. За них сотня наших бойцов и командиров голову сложила. Там план наступления немцев, документы убитого немецкого генерала и рапорт капитана Климова. И, товарищ генерал. Да, говорите. 25 июня бойцами сержанта Слуцкого был обнаружен тяжело раненый красноармеец. Прежде чем он скончался, успел рассказать, кто он и откуда. Боец был из Брестской крепости, они еще держатся. Из 8000 бойцов живых осталось около 700. Не хватает еды, их отрезали от реки, им приходится пить мочу. Нет медикаментов и практически закончились боеприпасы, но они держатся и ждут. Помощи ждут. Бойца отправил майор Гаврилов. Это все, что я знаю. Выслушав меня с каменным лицом, Павлов со своей свитой и местным начальством скрылись в одном из кабинетов. А ко мне подошел неприметный батальонный комиссар с такими же повадками, как и у Никифорова, и приказал следовать за собой. «Савельич, это мой пилот», — как к старому знакомому обратился Никитин. Чуть усмехнувшись, комиссар поздоровался с майором и попросил пройти к нему в кабинет, чтобы снять показания пребывания в тылу немцев. Заметив, как я поморщился, когда садился на стул, хозяин кабинета спросил. «Что, ранен?» Я, кивнув, ответил. «Вчера еще осколком гранаты спину посекло». Сняв трубку телефона, майор сказал. «Спелов у себя, давай его ко мне в кабинет». Положив трубку, он спросил у Никитина, присевшего на свободный стул. «Значит, твой пилот? Связной? Угу. И 5 немцев свалил? Угу. Ты кому лапшу на уши вешаешь? Так, сержант, ну-ка выйди». О чем начальники разговаривали, я не слышал, но когда подошел военврач с медицинской сумкой и постучал, они уже мирно пили чай. «Проходите. Вот, Игорь, у парня осколочное ранение, посмотри, что там». Медик долго ковырялся, рассматривал мою ссадину, но после того, как смазал чем-то и заново перебинтовал, сказал. «Его нужно на пару дней под наблюдение врача, как бы заражений не было». После чего, собравшись, вышел. «Ничего, наша Мариночка, хороший врач, опытный, вылечит», — успокоил Никитин. «А теперь, сержант, давай излагай свою эпопею», — приказал бригадный комиссар Трусаков. Поймав разрешающий взгляд майора, я принялся излагать. Как вылетел на поиски сбитого самолета и как сам оказался сбит. «Какой горшишачок? Восьмерка? Серебристый? Так-так-так», — зарылся он в бумаге. «Вот нашел. 23 числа. И-16. Командир полка подполковника Жерина, который 17 июня сломал ногу и сейчас находится на излечении, вылетел на прикрытие наших войск в 13 часов 47 минут дня. Истребитель пилотировал временно закрепленный за ним сержант Пермин. В результате первых минут боя летчик был ранен и сел на вынужденную, где и скончался от потери крови. Прибывшая на место посадки группа механиков вывезли тело летчика, сообщив, что самолет исправен, требуется летчик. Рапорт техник-лейтенанта Смакова. Да, вечером была послана машина с летчиком. Никого, значит, там не было? Спросил он у меня. Нет, только боец, охраняющий машину. Как его фамилия? Не знаю, вроде Федей его сержант называл. Действительно, судя по рапорту Смакова, оставлен Федор Мальцев. Я пожал плечами. Кто и что там оставил, не в курсе. Ладно, давай теперь о том, где ты так научился летать. А вот тут я завис. Пришлось сказать о генерале Рычагове, добавив, что если есть какие-то вопросы, то пусть задают ему. Насчет полетов отделался общими фразами, что научили с разрешения генерала. Чем поставил комиссара в тупик. Судя по его виду, информацию он добудет по-любому. Ну, в принципе, неплохо. Есть, конечно, шероховатости в рассказе. Но пойдет, потом отшлифуйте. Изучая документы, которые я доставал из планшета и по мере рассказа клал перед ним, буркнул комиссар. «Распишись вот тут и помни, что майор Никитин за тебя поручился». Внимательно посмотрев на своего будущего командира, я кивнул. Прочитав написанное, чем вызвал одобрительный смешок Никитина, я расписался, где сказали, и вышел в коридор. Понимание того, что теперь постоянно буду под наблюдением, не давало мне возможности расслабиться. «Что, уже все?» — спросил мне подошедший Никифоров. Вид он имел слегка бледный, но довольный. «Да, велели ждать», — кивнул я. Когда мы выходили из здания, нам пришлось посторониться, пропуская генерала Павлова. Вид у него мертвый не позавидует. Настолько бледным он был. Штаб фронта немедленно. Что было примечательно, так это тот самый полковник Миронов, несущий привезенный мной портфель. «Ну все, хватит, пора в полк», — проговорил майор, провожая их взглядом. В полку мне не понравилось. Где капониры, где зенитки, где маскировка? Нет, маскировка, конечно, была, но какая? Самолеты стоят фактически открыты, разве что под деревьями, да некоторые под маск-сетями. Насчет зенитных средств. Один счетверенный Максим и снятый со сбитого лаптежника крупняк. Это не зенитки, а так, для самоуспокоения. Я внимательно осматривался, когда мы ехали по полю к палаткам, в которых размещался штаб. «Да, навоюем мы тут», — подумал я, отлипнув от окна. Проехали очередного часового и группу механиков, что-то тащивших к полуразобранному СБ, стоявшему совершенно открыто, без всякой маскировки. «Давай сперва в санчасть, а потом уж и ко мне», — приказал Никитин и велел выглянувшему на шум подъехавшей машины дежурному показать, где санчасть. «Да, видок у тебя», — внимательно осмотрев меня, хмыкнул дежурный. «Вы, товарищ лейтенант, 3 дня по немецким тылам поползать, и у вас такой же будет». На мою отповедь лейтенант только беззлобно рассмеялся. «Лейтенант Буров, Виталий. Вечный дежурный, можно сказать», — протянул он руку. «Сержант Вячеслав Суворов, летчик-истребитель, прибыл к вам для дальнейшего прохождения службы». «О как! Так это ты на новом истребителе будешь летать?» «Я. Тяжело тебе будет. Непростой аппарат». «Почему? Мне нравится. Для сопровождения бомбовоза самое то. Движок, конечно, слабоват, но вооруженность, ого-го». «Ты что, летал на них?» — искренне удивился Виталий. «Летал. Честно скажу, тяжело было, пока не дался он мне. А потом я на нем такое вытворял, что закончил я, чтобы не завраться. «Вот медсанчасть, там военврач Лютиков заведует. Марина, ух, строгая», — кивнул он на землянку. «Разберемся. Марина Васильевна, я к вам нового пациента привел. Никитин приказал осмотреть и доложить результаты ему лично», — сказал дежурный высокомиловидной женщине лет 28, что-то писавший за столом. «Проходите», — показала она мне на кушетку окна. «Ну давай, я в штаб, а то там Синяков за меня остался, а он еще то недоразумение. Еще натворит что-нибудь?» Лейтенант развернулся и выскочил из землянки. «Врач мне понравился, в моем вкусе. Тем более белая шапочка и халатик очень красили ее». «Что у вас?» — спросила она, отрываясь от записей. «Как воспитанный человек я сперва представлюсь. Вячеслав Суворов, летчик-истребитель. Очень рад с вами познакомиться». «Ну что ж, очень приятно. Так что у вас за ранение?» «Осколочное в спину. Раздевайтесь и ложитесь на кушетку». Пока она доставала из шкафчика инструменты, я быстро разделся, но лечь не успел. Обернувшись, Марина Васильевна густо покраснела. «До пояса. Я имел в виду до пояса». «Оденься, разденься», — бурчал я, натягивая комбинезон до пояса. «Да, духан, если честно, шел от меня еще тот. Да и где мне мыться время было?» Марина Васильевна быстро освободила меня от повязки и стала внимательно осматривать спину, после чего взяла со стола какой-то большой предмет и стала водить над раной, изредка касаясь тела. В одном месте мне кольнуло. Заметив, что я дернулся, она спросила. «Что-то есть?» «Да, колет». «Здесь?» Путем ощупывания, вроде игры «холодно-горячо», доктор нашла и извлекла еще один осколок, после чего стала чистить рану и промывать ее. После перевязки уколов от столбняка она сняла халат, надела берет и, подхватив несколько листков, вышла, сказав перед этим. «Лежите тут. Я через полчаса вернусь и устрою вас в стационаре. Нужно полное обследование», после чего выпорхнула наружу. Лежать мне быстро надоело. Выглянув и убедившись, что рядом никого нет, я хотел было выбраться наружу и сходить к стоянке самолетов, посмотреть на свой и пообщаться с механиком, как кто-то заслонил с собой дверной проем. В дверях стоял невысокий крепыш в звании капитана и с интересом смотрел на меня. «Так это ты наш новый летчик?» «Я, наверное». «Капитан Борюсик, командир БАО. Ну давай, на довольствие вставать будем. Документы твои у особиста, если что». Положив на стол несколько бланков и с удобством устроившись за столом, капитан достал из кармана карандаш и вопросительно посмотрел на меня. Вздохнув, я ответил таким же взглядом. «Хрен я, что понимаю в этих бумажках, пусть спрашивает». «Так, размер обуви», — начал он и, заметив, что я себя обнюхиваю, добавил. «Банька вечером будет». «42-й». Я быстро выкладывал ответ на вопросы капитана свои данные, а сам изучающе разглядывал его. Сомнений не было, он мне знаком. В параллельном классе учился Лёшка Борюсик. Мы скорешились с ним на лётной теме. И если я был знаменитой фигурой в нашей школе, всё-таки лётчик, да и в фильмах снимался, то Лёха пользовался другой славой. Он был перворазрядником по боксу, в основном из-за фамилии, чтобы не смеялись. Так вот, прадед у Лёхи пропал без вести в первые дни войны, будучи командиром БАО в одном из бомбардировочных полков в районе Старого Быхова. И такое совпадение мне казалось странным. Лёха перенял эстафету от отца, который тоже искал деда. Так что мы пересеклись с ним в одном из архивов, где я пытался раскопать что-нибудь о заинтересовавших меня летчиках, а он о прадеде. «Извините, а вас не Кириллом Васильевичем зовут?» — спросил я у заполнявшего бланки капитана. Вопрос можно было и не задавать, он был копией с выцветшей фотографией, что я видел у Лехи дома. Оторвавшись от явно нелюбимой для него писанины, он удивленно посмотрел на меня. «Все правильно, это я и есть». А вот мне было не так весело от узнавания, потому... как я точно знал, что капитан Борюсик служил совершенно в другом полку. «Ты что, меня знаешь?» «А, что?» «А, да. Нет, не знаю, просто фотографию видел. Вы там стоите с женой, родителями, двумя летчиками, капитаном и лейтенантом». «Точно, это нас в Москве сняли в 39-м году», — обрадовался капитан. «Да, ваша жена еще младенца держала», — припомнил я. «Деда Лехи», — подумал я. «Точно, у меня же Костик в Москве родился, когда жена у моих родителей гостила, едва в роддом увезти успели». «Это да, но мне сказали, что вы в другом месте служите, в Старом Быхове». «А, это я в другом полку служил. Наш 17-й всего месяц как сформировали, вот и понадергали народу с разных частей. Самолетов дали и служим», — пояснил капитан. «Вот это новость. Нет, я, конечно, номера действующих бомбардировочных полков не знал, но то, что перед самой войной было сформировано несколько, в курсе. И что капитана Борюсика перевели в один из них, ни в каких документах не значилось. Да и про 17-й полк не помнил, скорее всего, сгорел в первые дни войны, а формировать новый не стали, и такое бывало». «Откуда ты про меня знаешь?» «Летчик один с семьей хвастался. Вот в фотоальбоме я вашу фотографию увидел. Он рассказывал про вас мельком, но я запомнил, память хорошая. Хотя, честно говоря, вспомнил вас не сразу». «Это, наверное, Львов или лейтенант Камов?» Я пожал плечами, сказав, что с летчиком знаком лишь мельком. Просто поболтали и разбежались. «А как он выглядел?» Припомнив, как выглядел капитан Львов, погибший 23 июня во время бомбардировки аэродрома, я достаточно точно писал его. «Ну точно, Сашка Львов. Вы когда виделись-то?» «Да в 40-м и виделись. Он, кстати, хороший специалист по технике пилотирования». «Это точно. Он на своем ястребке в небе Испании шестерых свалил». «Вот и я о том же». Поболтав о том о сём, капитан пообещал все сделать быстро и вышел, оставив меня в тяжелых раздумьях. «Параллельный? Да нет, не может быть. Тут все как у нас, никакой разницы нет. Или все-таки?» Вот за такими мыслями застал меня военврач Лютикова. «Больной, я же не велел вам двигаться». «Устал лежать», — ответил я уклончиво и сел на скамейку. «Через час будет баня, после вы получите свежее белье, а сейчас я вам покажу вашу кровать в стационаре. До конца лечения будете находиться там». «Хорошо». Меня без всяких проволочек устроили на койке в соседнем помещении, гордо называемом стационаром, где стояли всего 4 койки, и велели ждать бани, за мной пришлют вестового. После баньки, сделанной бойцами БАУ из старой палатки и печурки, я надел свежее белье и, накинув больничный халат, направился обратно в санчасть, когда мое внимание привлекла красная ракета и звуки запускаемых авиационных моторов. Мимо пробегали летчики и члены экипажа, устремляясь к самолетам. Некоторые на бегу бросали на меня заинтересованные взгляды. «Вить, что случилось?» — поймал я за рукав вечного дежурного. «Срочный вылет. Немцы почти у города, нужно разбомбить переправу», — успел ответить он и побежал куда-то в сторону нескольких спецмашин, стоящей группой под Маск-сетью. «А я как же? А меня?» Развернувшись и придерживая полы халата, побежал в штаб. «Товарищ майор, почему без меня?» — сразу же спросил я. «Так, боец, как нужно обращаться к старшему по званию?» Нахмурив брови, рявкнул седовласый капитан, склонившийся над картой. «Извините, товарищ майор, разрешите обратиться?» — спросил я у Никитина. «Обращайтесь», — хмуро ответил он. «Почему бомбардировщики вылетают без прикрытия? Я готов к вылету». «Готов? А вот Лютикова сообщила, что ты еще неделю не сможешь летать, раны будут беспокоить». «Пятерых сбил, не беспокоили, а тут будут, да?» «Ты самолет осмотрел? Пробный вылет для ознакомления сделал? Карты местности изучил? Я тоже понимаю, что могут не все вернуться, но и ты пойми, просто так я тебя выпустить не могу. Вот, изучи пока карты нашей зоны ответственности». Сучил мне карты Никитин и выпроводил из штаба. Прижав к груди тоненький сложный лист, я несколько секунд постоял, после чего, развернувшись, направился к взлетной площадке. На моих глазах 8 бомбовозов по одному тяжело оторвались от поверхности взлетной полосы и, натужно гудя моторами, стали набирать высоту, создавая строй. Проводив их взглядом, пока они не скрылись из глаз, я прошел мимо часового и направился к стоянке самолетов. Именно там, по моему мнению, должен находиться мой ястребок. «Стой, кто идет!» — отреагировал второй часовой. «Что хорошо, так это охрана аэродрома, видимо, что-то было, раз приняли подобные меры». «Свои», — отреагировал я. «Пароль? Ого, у них тут еще и пароли есть? Не знаю, я в санчасти лежу, мне его не говорили». Из-за одной из палаток выглянул молодой паренек, с подозрением уставился на меня. У стоянки находилось 3 палатки, вот и их-то и охранял часовой. «Товарищ лейтенант, тут какой-то подозрительный шастает», — обратился он к кому-то, не спуская с меня глаз. Из-за палатки вышел Виктор и, посмотрев, кто тут шастает, велел пропустить меня. «Ты чего ходишь? Тут смотри, с охраной у нас строго, стрельнут еще ненароком». «Да истребитель свой хотел осмотреть», — сознался я, шмыгнув носом. «А, ну тогда сейчас Семеночек крикну, он будет твоим механиком». И действительно, через минуту ко мне подошел 40-летний старшина, на ходу вытирая измазанные маслом руки какой-то грязной замызганной тряпкой. Несколько секунд мы изучали друг друга. Семенович мне понравился, была в нем какая-то жилка, надежность. Было видно, что с моим самолетом все будет в порядке. А вот я механику явно нет. Озадаченно оглядев меня, он спросил с сомнением. «Так это вы будете сержантом Суворовым?» «А что, не похож?» — выпитив грудь, спросил я. «Не похож, мало еще». «Говорят, со временем это проходит», — вздохнул я в ответ, протягивая руку. «Сержант Суворов, Всеволод, можно просто Слава или Сева, я привык». «Старшина Морозов, Виктор Семенович. Все меня зовут Семеновичем, так что и вы можете так же». «Ну что, Виктор Семенович, разве так можно? Воспитание, будь оно неладно, крепко вбито ремнем отца, так что не обессудьте». Рукопожатие у старшины было крепким, но и я не слабак, так что в изучающем меня взоре механика появилось искреннее удивление. «Ладно, самолет осмотреть хочешь?» «Ну да, мне же на нем летать». «Пойдем тогда». Истребитель находился не на стоянке бомберов, как я думал, а отдельно, под маскировочной сетью, немного в стороне. С механиком нужно дружить, я понимал это как никто другой. Поэтому, разглядывая устраненные повреждения, довольно кивал головой. И не притворялся, работа была сделана мастерски. «По крылу прошло и кабине?» «Точно», — довольно кивнул Семенович. Сам он смотрел не на самолет, а отслеживал мою реакцию. «Хорошо сделано, отлично даже. Однако то, что он так стоит и открыто, мне не нравится. Нужно сделать капонир для самолета и бочек с бензином. Это ведь бензин?» «Да, 8 бочек по 200 литров». «Так вот, вырыть капонир, укрытие для горючего и противовоздушные щели. А то я их видел только у штаба». «Хорошо сделаем. Только вот капонир не приходилось делать». Я быстро объяснил, как они делаются и на какую глубину. «Самолет готов ко взлету?» «Да, баки полные, боезапас тоже. Полный техобслуживание он тоже прошел». «Понятно. Кстати, а что это там дымится?» «Где?» «А, это утром мистер Шмидты налетели. Вот и подожгли пару машин и поврежденный П-2. Потушить все не могут». «Вот для этого капониры нужны, они боятся только прямого попадания». «Сделаем», — кивнул старшина. «В общем, встреча удалась. Он показал, что специалист, а я, что не лыком шит и многое знаю, так что мы остались довольны друг другом». Пока Семенович записывал мои требования, я изучал машину. Было жарко, поэтому я, скинув халат, повесил его на сучок на одном из деревьев и, сверкая свежей повязкой, продолжил осмотр. Попросив подержать карту, залез в кабину, немного повозившись на жестком без мягкого парашюта сиденье, стал осматривать управление. То же самое, что и в нашем лаге, но никакой разницы, понял я, осмотревшись. Рука привычно легла на рукоятку газа. «Виктор Семенович, я попробую запустить двигатель. Отойдите от винта». Дождавшись, когда старшина отойдет, запустил мотор. Выдав холодный дымный выхлоп, истребитель заорал на высоких оборотах. Сбавив обороты, я стал понемногу газовать, внимательно слушая мотор. Убедившись, что он прогрелся, убавил обороты до минимума и вылез из кабины. Осторожно спустившись на землю, под любопытным взглядом старшины подошел к капоту и прижался к нему плечом. «Ну что?» — спросил Семенович, как только я отошел в сторону. «Норма!» — кивнул я и только сейчас заметил Никифорова, который, прислонившись плечом к березе, с интересом наблюдал за нами. Это напомнило, что я под плотным колпаком. Не удивлюсь, если особист знает наш разговор с Борюсиком до мельчайших интонаций. «О, вляпался!» Только и успел подумать я, как над аэродромом пронеслись две стремительные тени, сопровождаемые оглушительным ревом двигателей и странным тарахтением. «Мессеры!» — заорали где-то рядом. Мгновенно развернувшись, я присел на корточки и пристально посмотрел на пару худых, выходящую из атаки. «Сейчас они сделают круг и снова атакуют». «Самолет к бою!» — заорал я и метнулся в кабину. «Куда? Стоять!» — долетело под рев лага, но было поздно. Старшина уже убрал колодки, и я стронул истребитель с места. Мессеры еще не вернулись, и я воспользовался этим для взлета. Мы встретились с ними, когда шасси уже оторвались от земли на встречных курсах. Приподняв нос, я дал длинную очередь из пулеметов и пушек. Самолет слушал меня как никогда. Кстати, почувствовать машину у меня получалось почти сразу, что изрядно удивляло отца. Даже на сложном управлении лаги, на котором он крутился 2 дня, пока его не почувствовал, таких проблем не было, технику я понимал сразу. Один из мессеров наткнулся на мою очередь и огненным комком покатился по взлетной полосе. «Да, на симуляторе было тяжелее», — успел подумать я, мельком глянув на горящие обломки. Воспользовавшись тем, что второй худой, ведомой парой, растерянно стал крутиться над аэродромом, я перевел истребитель в горизонтальный полет, продолжая набирать скорость. Как бы то ни было, но немец решил отомстить, а не спасаться бегством, как я думал, он сделает, согласно общей манере получающих по носу немецких хасов. Мы уже удалились от аэродрома километров на 10, когда Ганс пошел в атаку со стороны солнца. Но я ждал этого и был готов. Резко ушел в вираж. Без очков и шлемофона было тяжело, но я справлялся. Развернувшись, продолжил наращивать скорость, старательно уходя от немца. Он снова атаковал. Резко бросив самолет в пике, я ушел в сторону и, пропустив мессер из-за высокой скорости, пронесшийся мимо, довернул истребитель, поймал немца в прицел и нажал на гашетку, однако немец успел уйти из-под атаки. В пике я набрал нужную мне скорость и занял позицию над Худым, короткими очередями прижимая его к земле. Но немец оказался удивительно вертким и постоянно уходил из прицела. Вот он пронес прямо над штабом полка, едва не задев одну из палаток крылом, где стояли люди и махали руками. Я тоже пролетел над ними, стреляя из пулеметов. Надеюсь, там ни в кого гильзами не попадет, успел подумать я. Попасть в мессер удалось километров в 6 от аэродрома, когда он попытался оторваться от меня на высоте, уйдя на вертикаль. Но я ждал именно этого и успел поставить огневой заслон, на который он и напоролся. Ганс задымил, убавив скорость, стал планировать на сбоившем моторе, почему-то не пытаясь выпрыгнуть, хотя высота в 200 метров позволяла это сделать. Подлетев сбоку и уравняв скорость, я показал пальцем на него и на свой аэродром. Немец сначала сделал вид, что не понял, однако после прошедшей прямо над фонарем очереди согласился повернуть к аэродрому. «Блин, на это я даже не рассчитывал», — весело подумал я, сопровождая немца. Наконец тот выпустил шасси и стал планировать заглохшим мотором на полосу. Убедившись, что его приняли и уже вытащили из кабины, я сам повел истребитель на посадку. С привычным шиком, зайдя на глиссаду, я опустился на все три колеса и без козла докатился до места стоянки, где меня уже ждали. Когда вылезал из кабины, меня ослепила яркая вспышка. Проморгавшись чуть в стороне, метров 20, рядом с вечным дежурным, увидел старшего политрука, довольно что-то крутившего в фотоаппарате. Второй снимок старший политрук сделал, когда я вылез на крыло. Потом меня принял на руки не очень добрый Никифоров. «Все, в хлеб дай», — попросил Олег. Потянувшись, что заставило меня поморщиться, я взял с тумбочки тарелку с нарезанным небольшим кусочками белым хлебом и поставил на табурет рядом с Олегом. Наворачивая манную кашу, он с интересом читал газету, вернее, очерк обо мне. Утром привезли пачку газет, где была статья о сталинском «Соколе», сбившем 6 и принудившем к посадке 7-й самолет. Что не говори, а тот старший политрук оказался профи, и статья действительно была написана хорошо. Сразу под заголовком поместили мою фотографию, на которой я стоял на крыле истребителя, держась одной рукой за кабину в больничных штанах, с голой перевязанной грудью и с улыбкой на лице. Вообще-то я тогда морщился, спина болела, но на фото почему-то казалось, что это была обаятельная улыбка. Ну да ладно. В подзаголовке корреспондент написал: «Даже ранеными наши летчики продолжают сбивать немецко-фашистские самолеты». Сама статья брала за живое. С утра ее успели прочитать все в полку, так что до нас один из экземпляров дошел сильно замусоленным, однако не потерял своей привлекательности. Я трижды прочитал очерк, расположенный на двух страницах. Оказалось, корреспондент откуда-то узнал, куда меня увезли, и захотел взять интервью. Сейчас на фронте нужно было подобное, яркое, чтобы показать, что мы бьемся. Вот и приехал на аэродром, общаясь с майором Никитиным и капитаном Смолиным, оказавшимся на штабе полка. Комиссара не было, он улетел на бомбардировку. Так что старший политрук стал свидетелем неравного боя, как было написано в статье. Мало того, еще успел сделать несколько снимков. Не все они попали в газету, но 4 было. Первый, где я на крыле. Потом огненный комок сбитого немца и мой истребитель, набиравший высоту. Второй мессер в кадр не попал, успел уйти на вираж. Третий снимок — это когда мы пролетали над штабом. Снимок получился классным. Было видно улепетывающий Худой и стреляющий по нему лаг. Ну а четвертый — это, понятное дело, немецкий пилот, на заднем фоне сам Ми-109, в котором копалась пара механиков. В кадр хорошо попали пулевые отметины на крыле и фюзеляже. «Да, за такое ордена дают», — без зависти сказал Олег, аккуратно сложив газету и вернув ее мне. «Наверное», — пожал я плечами, что вызвал новую вспышку боли в ране. Тогда, когда я вылез из кабины, у меня вся спина была в крови. Края раны разошлись во время перегрузок. Да и пару раз хорошенько приложил спиной о бронеспинку, что вызвало сильное кровотечение. Так что меня почти на руках унесли в лазарет, где Марина Викторовна, ругаясь, наложила 8 швов. Как только она закончила, я попал в горячие руки корреспондента, а после него к командованию полка. Даже секретарь комсомольской организации заглядывал. Правда, заметив, что я туплю на его вопросы, в которых ничего не понимал, как-то быстро собрался и исчез. А я удостоился от Никифорова, заглянувшего позже, изучающего взгляда. Меня не ругали, даже поблагодарили. Теперь они на заметке у начальства, это не могло не радовать. Так что дали маленький втык за то, что взлетел раненым, и велели лечиться. От полетов меня отстранили на время лечения, пока не заживет спина. И вот уже вторые сутки я лежу в стационаре вместе со штурманом одного из бомбардировщиков. С задания вернулось только 6 машин. Один сбили над переправой, вторая села на вынужденную, не дотянув до аэродрома десяток километров. Вот на ней летел Олег. При посадке, в отличие от остальных членов экипажа, он сломал пару ребер, вывихнул плечо, так что сейчас с тугой повязкой на груди доел принесенный дежурным бойцом обед и, убрав грязные тарелки на поднос, где уже стояли мои, тихонько откинулся на подушку и сказал: «Скучно». «Что есть, то есть», — согласился я, после чего достал карту и, разложив ее на кровати, стал изучать. Иногда мне помогал Олег, подсказывая, что и как. На вешалке висела моя форма с синими петлицами и треугольниками сержанта ВВС. Честно говоря, мне ее дали голую, фурнитуру отдельно. Похоже, так было не принято, потому как Олег удивленно поднял брови, когда начвещ-склада принес ее, но промолчал. Зато, когда я пришивал всю фурнитуру, ругаясь на мою криволапость, учил, как правильно пришивать знаки различия, в которых я ничего не понимал, что, кстати, вводило Олега в недоумение. По его мнению, я должен был это знать как отче наш. А до этого приходил начстрой, который заполнял на меня анкету, заставив написать автобиографию. Присягу у меня приняли майор Никитин, капитан Смолин, комиссар Тарасов и политрук Никифоров. Он же, кстати, летную книжку мне принес, куда внесены были все мои сбитые. «Эй, раненый, вы здесь?» — послышался голос в окне и зашуршала осыпающаяся земля. «Нет, на Луну улетели», — буркнул я, не отрываясь от карты. «О, Витек, что случилось?» — отреагировал Олег. Вечный дежурный заглянул к нам и сказал: «Готовьтесь, вечером начальство приедет, награды вручать будет». «Может, награду?» — не понял Олег, удивленно посмотрев на меня. «Не, за уничтожение переправы и срыв наступления немцев многие представлены к наградам». «Понятно. Если бы не статья, то никто бы не пошевелился, а тут сразу». «Эх!» — расстроенно махнул рукой Олег. Сбитым над переправой бомбардировщики погиб его друг, и штурман часто вспоминал его. «А ты чего в дверь не зашел?» — спросил я у Виктора. «Да ну, там Марина Викторовна, я лучше так». То, что он опасался врача, я уже понял, только вот из-за чего. Нужно будет спросить у Олега. «Ладно, я побежал, мне еще комиссара встретить нужно». «А где он?» «Да к соседям умотал, должен скоро вернуться». «А, ясно, давай заходи, если что». Я снова лег на живот, продолжив изучение местности. «Слушай, Олег, а я думал, что награды через некоторое время вручают. Ну там проверки, подготовка бумаг. Что-то быстро, тебе не кажется?» — спросил я после некоторого обдумывания, отрываясь от карты. «Это не относится к медалям и ордену Красной Звезды. Насколько я знаю, они есть в некотором количестве у командования, то есть могут награждать без согласования, остальные — да, только через штабы и бюрократию». «Понятно», — вздохнул я. «Эх, наши улетели, как они там сейчас?» «А куда они?» «Немцы рвутся к городу, вот и получили приказ бомбить колонны». «Да, на СБ? Странно. Слушай, а я ведь видел у вас на свалке разбитых самолетов бипланы И-153 «Чайка». Так это же отличные штурмовики. Мало того, что они могут незаметно подобраться, но и РСами так прорядить колонны, что ого-го». «Да вроде есть. Так этот Борюсик весь хлам, что в окрестностях был, сюда свез». «Молодец он, одним словом. Так вот, если привести в порядок пару штук, то это идеальные машины для штурмовки». «Их там штук 6, насколько я помню. А что, можно сказать Никитину, пусть подумает. Я сейчас». С кряхтением встав и держась за бок, Олег с болезненным выражением лица направился к выходу. Ребра его действительно беспокоили. «Куда?» — услышал я вопрос Марины Викторовны. «Мне срочно в штаб надо». «Для чего часового входа поставили?» «Для того, чтобы вы снова не сбежали. Скажите мне, я передам». «Хм, может, пусть лучше он сам придет?» «Схожу и узнаю, ждите». Вернувшийся Олег аккуратно сел на место и проворчал: «Из-за этого часового мы тут как в изоляции». Я смущенно опустил голову. Часового поставили из-за меня. Вчера сбежал к своему самолету узнать, как там дела с капониром и маскировкой, но был отловлен и возвращен обратно. Вот Никитин и приказал поставить часового, так что выхода нам теперь из стационара не было. Даже в туалет приходилось ходить, стоящее в углу ведро. Вместо Никитина пришел капитан Смолин, начштаба. Это он тогда отчитал меня за нарушение субординации. «Ну что у вас?» — спросил он, входя в палату. Идею штурмовиков он уловил сходу и, записав мое мнение по использованию бипланов, быстро ушел. Самолетов действительно катастрофически не хватало, и моя идея пришлась к месту. И-153 — это не ЛАГГ. Тут с управлением особых проблем нет, так что пилотов на них найдут. В полку немало безлошадных летчиков, несмотря на приказ отправлять свободные экипажи в тыл, в ЗАПы. «Хоть бы музыку принесли», — сказал я с надеждой, посмотрев на дверь. Мне было просто невыносимо сидеть и ничего не делать, просто лежать и лечиться. Активная натура требовала больше движения. «А ты что, умеешь?» — с интересом спросил Олег. «Бринчу помаленьку», — уклончиво ответил я. «Гитар?» «И гитара, и аккордеон». «Так это не проблема, у Сашки Жука в третьей эскадрилье есть гитара». «Гитару нам принес Виктор. Я как раз в это время чистил маузер, так кстати заглянувший на огонек». Через 3 часа прибежал дневальный штаб и сказал, чтобы ждали. Вручать нам награды будут прямо в палате, как раненым. И действительно, через некоторое время на грани слышимости донесся чей-то голос, потом троекратный «Ура!». «Идут», — тихо сказала Марина Викторовна, заглянув к нам. Через минуту прикрывавшая вход занавеска резко отдернулась, и в палату вошел полковник ВВС в сопровождении командования полка. Там присутствовал даже комиссар полка, которого я видел второй раз в жизни. Первый разглядеть не успел, слишком быстро прошла присяга. «Ну, здравствуйте, герои». «Здравствуйте». Мы оба осторожно встали, приветствуя начальство. «Лежите, лежите», — махнул полковник рукой. Я сразу же плюхнулся обратно, с интересом разглядывая визитеров. Сам полковник был вполне обычным, я даже, кажется, видел его в штабе ВВС фронта, и пока он хорошо поставленным голосом вещал, за что мы награждаемся, рассматривал комиссара. Мне комиссар понравился. Было видно, что он не штабной политработник, а боевой летчик, о чем свидетельствовал новенький орден боевого красного знамени рядом с еще двумя наградами. Награждается сержант Суворов орденом Красной Звезды с присвоением звания старший сержант. Закончил он и, наклонившись, приколол награду к моей пижаме. «Служу трудовому народу!» Олегу тоже дали Красную Звезду. Что меня удивило, так это количество награжденных. Вместе со мной всего 11 человек из 30 участвовавших в вылете. Но потом я припомнил, что в 41-м награды давали очень редко, и понял, награжденных даже много. Перед самым закатом, когда мы только стали обмывать награды, я спел на бис, так полюбившимся летчикам «Орлят», пришел приказ на перебазирование полка. Немцы в очередной раз прорвали фронт. Начались торопливые сборы. Мимо санчасти постоянно проскакивали полуторки и другая техника, гудели моторы самолетов. Мы тоже собирались. Для санчасти подогнали ЗИС, и три бойца стали грузить вещи, на которые им указывала Лютикова. «Эй, болезные, вы тут?» — заглянул к нам вечный дежурный. «Не видишь, собираемся. Чего тебе?» — спросил Олег, завязывая горловину Сидора. Он был в полной форме, сняв больничную одежду, которую уже загрузили на машину. «Да и я не к тебе. Сев, тебя майор Никитин вызывает». Я в это время стоял у окна и оправлял складки гимнастерки за спину. Командирский ремень, застегнутый на предпоследнюю дырку, плотно опоясывал талию. Поправив пилотку, обернулся к Виктору, беря с тумбочки кобуру с маузером. «Иду». Мои вещи уже лежали в новеньком сидере, полученном вместе с формой. Торопливо шагая за лейтенантом, я спросил. «Самолет дали? Что-то ты в летном комбинезоне?» «Ага, чайку. Из нескольких штук собрали один, вот мне и велели перегнать его». «Понятно». Палатки уже свернули. Штаб заканчивал грузиться на машины. У эмки стояли несколько командиров. Некоторые, как и Виктор, в летных комбинезонах и шлемофонах. Среди них я заметил Никитина. «Товарищ майор, сержант Суворов по вашему приказу явился». Отдание чести получилось каким-то кособоким из-за ран, но комполка ничего не сказал. «Ты как?» — спросил он. «Норм, товарищ майор. Тогда слушай приказ. Нужно перегнать ЛАГ на другой аэродром. Кроме тебя, сам понимаешь, никто это сделать не сможет, а перевозить его по земле слишком много времени займет. Мы уходим налегке. В общем, старайся идти на бреющем, перегони аккуратно и снова в санчасть. Понял приказ?» «Да». «Парашют и летный костюм у истребителя. Сейчас у начштаба получи летные предписания, свой позывной и карту с указанием, куда перебазироваться». Убрав карту и предписание в планшет, я быстро зашагал к своему ястребку, подрев моторов взлетающих бомбовозов. Когда уже подходил к капониру, пошла на взлет чайка. «А почему все разом не полетели?» — спросил я у старшины, своего механика. «У всех разные скорости, вот чтобы не подстраиваться, майор приказал вылетать в разное время», — пояснил Семенович и принялся помогать мне собираться. Убрав сидр за бронеспинку, я подошел к сложным на крыле вещам. Надев комбинезон и шлемофон, поменяв очки на свои, я стал одевать парашют, постоянно морщась от боли. Дождавшись, когда старшина застегнет подвесную систему как положено, с его помощью залез в кабину и запустил мотор. Пока он прогревался, я пристегнулся и подключился к радиостанции «Орел», установленной в самолете. В первый свой на этой машине вылет я отправился мало того, что без парашюта, так еще и без шлемофона, то есть без связи с полком. «Малой вызывает гнездо, прием!» — прижал я к горлу ларингофоны. «Гнездо на связи, малой, прием!» Радиостанция шумела ужас как, но разговаривать хоть и с трудом было вполне возможно. «Малой просит разрешения на взлет. Прием!» «Малой, можете взлетать, полоса свободна. Прием!» «Гнездо вас понял, выхожу на полосу». Махнув рукой, чтобы закончившие грузить имущество бойцы отошли, захлопнул фонарь и вывел ястребок из капонира на старт. Дав газу, я стал разгоняться. ЛАГ без проблем оторвался от полосы. Убирая шасси, я обернулся и посмотрел на колонну техники, уезжающую с аэродрома, и догоняющую ее одиночную полуторку с бойцами и моим механиком. В некоторых местах поднимались дымы, там горела техника, которую мы не могли забрать. Горел мессер, что я принудил к посадке, горели пешки, все горело. Еще раз осмотревшись, нет ли немецких охотников рядом, я с набором высоты направился к новому месту базирования полка. Наш бывший аэродром находился правее Минска, а теперь мы перебазировались за город. Примерно километров на 120, если судить по карте. Короче, минут 20 полета. Меня слегка удивило, с какой легкостью меня отпустили. Вряд ли проверка закончилась, да и Никифоров у штаба не заметил, что было странно. Поднявшись на 3000 метров, чем грубо нарушил приказ майора лететь на Бреющем, я осматривал окрестности, наблюдая как за воздухом, так и за землей. Крутившуюся вдалеке стайку птиц я сперва принял за воронов, но потом сообразил, что слишком слаженно они пикируют к земле. Сойдя с курса, повернул в ту сторону. Уже догадываюсь, что вижу, и не ошибся. Стая птиц оказалась 18 штуками, штурмующими наши стрелковые колонны, идущие к городу. К лаптежникам я шел с набором высоты, когда до них осталось 3 километра, был уже на 4000. «Ой, чую, влетит мне за это?» Но все равно рукой, прижав ларингофон и поплотнее к горлу, сказал в эфир. «Гнездо, я малой, прием!» И только треск помех был мне ответом. «Гнездо, я малой, прием!» Гнездо молчало, видимо, во время движения радист отключил радиостанцию. «Гнездо, я малой, прием!» В квадрате 76-12 обнаружил 18 юнкерсов, штурмующих наши войска в движении. «Атакую, как слышите, прием!» «Малой, я гора, приказываю атаковать юнкерсы, как поняли, прием!» Долетел до меня чей-то искаженный голос с командными интонациями. «Гора, я малой, вас понял, атакую!» Я к этому времени уже был над пикировщиками и, выбрав цель, понятное дело, ведущий в одной из групп, бросил истребитель в пике и сходу поджег штуку. Не глядя, как тот воткнулся в землю, вышел из пике и снова сделал ухват. Поджег последнего в строю лаптежника. От моей трассы почти в упор он практически развалился в воздухе. После атаки я потерял скорость, и тут меня подловили бортстрелки штук. Получив мощный удар, я вывел истребитель в пологое пикирование. На лобовое стекло стало брызгать маслом. Несколько раз стукнув, заглох двигатель. Посмотрев на замерзшую лопасть винта, я стал осматривать землю, выбирая, куда сесть. Прыгать не хотелось, в основном из-за того, что не хотел терять свой истребитель. «Вот и подловили аса, гады», — зло думал я. «Гора, я малой. Во время атаки сбил 2 юнкерса. Штурмовка наших колонн сорвана. Штуки уходят к себе. Во время боя получил тяжелое повреждение самолета. Вынужден выйти из боя. Прием». «Малой, я гора. Где вы находитесь? Прием». «Гора, я малой. Нахожусь над колоннами наших войск. Прием». Говорить свой квадрат не хотелось. Кто его знает, что это за гора? «Малой, я гора. С вами все в порядке? Прием». Припомнив свой любимый фильм «В бой идут одни старики», я ответил в тему. «Гора, я малой. Все в порядке. Падаю». Дальше говорить было уже невозможно, высоты почти не осталось, пора заняться посадкой. Для вынужденной я выбрал часть дороги, свободной от дымящейся техники и бойцов. Люди в основном все еще находились в укрытиях, в кюветах, в лесу, где прятались от штурмовиков. Я не знал, сколько их тут, но точно больше дивизии. Наверняка корпус. Выпустив шасси под свист рассекаемого крыльями воздуха лага, мягко коснулся колесами дорожного покрытия. Если бы оно было ровным, то совсем было бы хорошо. Однако в России 2 беды. Первая — это я, другая — это то, на что я сел. Когда ястребок перестал катиться, я отпустил тормоза и откинул фонарь. Того, что меня могут принять за немца, я не опасался. Звезды на истребителе были отчетливо видны, да и слепых тут не должно быть. Едва успел расстегнуть ремни, как подбежавшие бойцы и командиры вытащили меня из кабины и стали кидать в воздух, радостно выражая свои чувства, при этом не обращая внимания на крики боли. «Да отпустите меня, вся спина изранена!» — орал я. По-видимому, какой-то командир все же услышал мои вопли и приказал отпустить меня. «Капитан Валена, командир батальона 8-й стрелковой дивизии», — представился он. Дождавшись, когда земля и небо перестанут крутиться перед глазами, я отдал честь и ответил. «Старший сержант Суворов, стрелочек-истребитель 17-го бомбардировочного полка». «Бомбардировочного?» — капитан недоуменно округлил глаза. «Введен в штат для сопровождения и охраны бомбардировщиков», — пояснил я, проверяя, как спина. «Серьезно ранен?» — спросил меня с трудом прорвавшийся сквозь строй обступивших нас бойцов военфельдшер. Осколком гранаты всю спину избороздило, врач несколько швов наложила. И пояснил, заметив их недоумение. «Это меня еще в начале войны, когда по немецким тылам шел в рукопашный. Я в санчасти лечусь, а тут перебазирование. Летчиков не хватает, вот и приказали аккуратно перегнать самолет на новое место дислокации. Но приказ не выполнил, просто не смог пролететь мимо». «Молодец, летчик», — тихо сказал один из обступивших нас бойцов. «Так, чего столпились? Ротные, стройте батальон!» — немедленно заорал капитан, предоставив фельдшеру осмотреть меня. «Все нормально, несмотря на выкрутасы в воздухе и на земле, швы не разошлись, что странно», — прокомментировал медик, заново бинтуя мою спину. На него заметно произвел впечатление мой новенький орден, который он разглядел, когда я стянул вверх комбинезон и снимал гимнастерку. В это время послышался приближающийся шум моторов, и около нас остановились несколько эмок, из первой выскочил невысокий плотный генерал-майор. «Так вот он, наш герой. Видел, как ты бой вел? Молодец!» Я вскочил при приближении генерала, сверкая свежей белоснежной повязкой. Моя форма лежала на крыле, я просто не мог успеть одеть ее. «Что, ранен?» — встревожно спросил он у меня. «Старый ран, товарищ генерал-майор». Я быстро объяснил, откуда и зачем вылетел, не сообщая новое место дислокации полка. Так, на всякий случай. «Молодец, помощь нужна». «Да, товарищ генерал-майор. Справка, подтверждающая о сбитых, и транспорт, чтобы эвакуировать самолет в полк». «Будет, все будет. Ай, молодец. Как ты их раз, и один в землю воткнулся, два, и другой падает». «Да, товарищ генерал, если бы меня бортстрелки на уходе не подловили, я бы еще сбил. Теперь я ученый, больше такого не повторится. Нужно было уходить ниже». «Ну, тебе виднее. Самойлов, ну что там, справка готова?» «Да, товарищ генерал, вот около печати подпись поставьте». Почти сразу откликнулся пожилой полковник, давая расписаться генералу. Мельком осмотрев справку, там было 7 фамилий, начиная с командира корпуса генерала Ермакова и до начальника политуправления того же корпуса бригадного комиссара, убрал ее в планшет. «Сейчас тебе ЗИС подгонят, бойцы помогут загрузить самолет», сказал генерал и, подойдя к самолету, посмотрел на дырку в капоте от бронебойной пули. «В двигатель попали?» — спросил он. «Да, товарищ генерал». Несколько секунд просматривав меня, он неожиданно спросил. «А это не про тебя была заметка, что сразу 5 сбил?» «Да, товарищ генерал, про меня». «Молодец. Самойлов, пиши наградной лист на сержанта. Все-таки сколько он наших бойцов от смерти с воздуха спас? Пиши». Походив вокруг самолета, генерал пожал мне руку и, сев в машину, уехал дальше вместе со своим эскортом и охраной. Как только я успел одеться и привести себя в порядок, фельдшер, который закончил собирать свою сумку, стал прощаться, после чего влился в колонну красноармейцев. Минут через 20 послышались завывания мотора, и у хвоста самолета остановился ЗИС, из которого выскочил ефрейтор лет 35, поправляя на ходу пилотку. Прибыло ожидаемое транспортное средство, обещанное генералом. «Товарищ старший сержант, далеко ехать?» — спросил ефрейтор Малютов, водитель кобылы, что мне дали. Я взял в руки планшет и присмотрелся, после чего закрутил головой. Новое место базирования полка было у города Червеня, а до него? Суть по карте 40 км, это если по прямой, а так, я думаю, 70 км чапать будем. У тебя как с горючим? Норма, в кузове бочку видели? Ну, вот 200 л, до Москвы хватит. Понятно, кстати, просвет появился, погнали дальше, пока артиллерия не подошла. Мимо проскочили последние 4 Т-26, и мы снова выехали на дорогу. Я постоянно оборачивался, глядя, как там мой ястребок. Везли мы его с неотстыкованными плоскостями. Да и кто их будет отстыковывать? У ефрейтора нужных инструментов не было, вот и я решил перевозить самолет так. Проходящие мимо бойцы помогли затащить хвост в кузов машины, где мы с ефрейтором закрепили его, и вот уже 40 минут везли по разбитым бомбежками и гусеницами танков дороги. «Стемнеет скоро», — сказал я, посмотрев на садящееся солнце. «Ночью поедем?» «Столкнулся с кем-нибудь хочешь?» «Нет, тут через 2 км проселочная дорога будет. Она, правда, половину пути идет через лес, но зато в нужную нам сторону, так что сворачивай на нее». «Это вон та?» «Да, где танк стоит», — подтвердил я, убирая карту обратно в планшет. Съехав с дороги, мы прибавили скорость, поехали по пустому проселку. На нем даже вездесущих беженцев не было. «Вон у леса встанешь, технику замаскируем, и можно щеку подавить». «Чего подавить, товарищ старший сержант?» — переспросил Малютов. «Щеку. Спать будем». «А, ну тогда ладно». Подъехав к лесу, мы развернули машину и загнали самолет под деревья. «Стой, да стой, тебе говорю». «Все, товарищ старший сержант». «Да, дальше не пойдет. Давай топорик, будем машину маскировать». Подхватив поданный из кузова топорик, я отошел 50 метров и стал рубить ветки, которые ефрейтор стал относить к ЗИСу. «Все, товарищ старший сержант, хватит», — сказал Малютов, беря последнюю охапку. Проследовав за ним, я помог накрыть ветками часть кузова и направился к дереву, поправляя на ходу гимнастерку. Летный комбинезон я скинул, еще когда одевался после осмотра ранения, убрав его в кабину лага вместе с парашютом. Очки для сохранности положил в сидр. «Давайте поснедаем, товарищ старший сержант», — позвал меня Малютов к импровизированному столу, где на куске старого брезента была разложена еда. Банк тушенки, галеты, хлеб, нарезанное сало, лук, чеснок и пяток яиц. «Еду», — ответил я, направляясь к столу и доставая на ходу из-за голенища сапога ложку. Мы уже почти закончили, как в сгущающейся темноте послышали чьи-то голоса. «Слышите, товарищ старший сержант?» «Да, слышу, из леса идут», — ответил я, заметив, как Малютов подтягивает к себе карабин. «Пойду схожу, узнаю, кто это, а вы пока, товарищ ефрейтор, охраняйте технику». «Хорошо, товарищ старший сержант». Вскочив на ноги, я достал из кобуры маузер и направился было на звуки голосов. но тут же вернулся за недоеденным бутербродом. Жуя хлеб с салом, я рассматривал освещенную серебристым светом луны дорогу и шедших по ней людей. Раз, два, пятеро. А что это они тащат в руках квадратные? Ящики с боеприпасами? В это время до меня долетело отчетливое. «Рилы, тебе давай в селе заночуем». «Так нет, давай дальше пройдем», — говорил один. «Сева, ты красный командир, привыкай к суровой мужской службе, поспиши на земле», — ответил другой звонкий голос. «На земле? Уж лучше на сеновальках в прошлый раз, а к службе я и потом могу привыкнуть». «Да хватит вам, давайте искать место, где заночуем, а то и так дотянули», — послышался третий еще один голос, в котором отчетливо прослушивались командные нотки. Кто это, понять было несложно. Выпускники училища, следующие согласно направлениям в своей части. Но от каких родов войск я никак определить не мог. То, что они были в пилотках, я рассмотрел отчетливо, как и чемоданы в руках. А вот принадлежность... В это время они остановились, закрутив головами. Салом попахивает. «Ага, с чесночком», — откликнулся другой, отчетливо забурчал животом. Я торопливо дожевал бутерброд и крикнул. «Стой, кто идет!» «Свои, советские летчики», — ответил тот самый, что говорил с командными нотками. «Летчики? О, даже как, сержанты?» «Да, сержанты». «Уже хорошо, я тут самый старший по званию», — подумал я и вышел на дорогу, подходя к ним. Сейчас, насколько я знал, училище выпускали не лейтенантов, что было совершенно правильно, по моему мнению, а сержантов. Старший сержант Суворов, 17-й БАП. «Представьтесь, выпускник Батайской военной авиационной школы, сержант Морехов, следую в часть согласно направлению». «Выпускник Батай...» Сержанты Морехов, Горкин, Валиков, Булочкин и Лапы шли в Минск, в штаб ВВС фронта, где должны были получить распределение в части. Вернее, они ехали, но поезд попал вчера под бомбежку, и пять друзей отправились пешком. «В Минск? Да его немцы не сегодня-завтра возьмут. Они почти закончили окружение», — сказал я, когда услышал, куда они направляются. «Может, успеем?» — спросил Валиков. «Куда? В мышеловку? Ладно, завтра решите. Пойдем, у нас тут техника, там переночуйте с нами. Кстати, я про вашу школу что-то запамятовал. Вас на чем учили летать?» «И-16, и на И-153, товарищ старший сержант». «Истребители, значит», — пробормотал я. «А вы, товарищ старший сержант, на чем летаете? На СБ или ТБ?» — спросил Морехов, первым следовавший за мной. «Не угадал. Я истребитель, сопровождаю бомбардировщики, осуществляю прикрытие. Да вот во время перебазирования полка нарвался на Юнкерс и сбил два, да бронебойную пулю в мотор словил, теперь технику эвакуирую. Малютов свои!» — крикнул я ефрейтору, заметив, что показалась темная масса машины. «Ух ты, двоих! А что у вас за самолет?» — продолжил задавать вопросы Морехов. «На лаге летаю. Это все?» «Ну да, как же все. Вон как окружили меня. Как я и опасался, они засыпали меня вопросами». «Ладно, садитесь, расскажу. Ефрейтор, еще есть что поесть? А то тут товарищи летчики голодные». «Есть, последний, но им хватит. Сейчас я организую». Пока сержанты торопливо поглощали последние запасы ефрейтора, начал рассказывать о своих приключениях с того момента, как на У-2 вылетел утром 22 июня на поиски севшего на вынужденную самолета капитана Ильина. Держался я строго выверенный с Никифором версии, но вот про Брестскую крепость рассказал. Как, мол, встретил израненного красноармейца, который шел из крепости за помощью и на последнем дыхании поведал об оставшихся там защитниках. Это произвело впечатление, и немалое. Кстати, несмотря на то, что я доложил Павлу о крепости, никаких действий от него так и не дождался. По крайней мере, я о них ничего не слышал. Ну, вот меня и подловили на уходе. Удар, и винт замер. Пришлось планировать и садиться на вынужденную. Закончил я рассказ. «Да у нас все смотрели, как вы сбивали этих гадов. Один, представляете, падал прямо на машину нашего дивизиона. Она полная снарядов была. Мишка-водитель на подножке стоял, смотрел за боем. А как увидел, что самолет на него падает, так в кусты сиганул, что мы его только через полчаса нашли. Он 2 км отмахать успел». Влез в мой рассказ ефрейтор. «А Юнкерс что, в машину попал?» — спросил Горкин. «Да не, мимо пролетел, в лес упал, там и взорвался», — отмахнул самолетов. «Ладно, давайте распределять дежурство. Значит так, часы у кого-нибудь есть? Нет? Тогда воспользуемся моими. Первым Горкин. Охранять. Машина, самолет, 6 человек. Время дежурства 2 часа. Подъем в 6 утра. Выполнять». Распределив сержантов на 5 смен, я спокойно лег спать. Ни себя, ни ефрейтора в дежурство не включил. Пусть молодежь послужит. «Дежурный. Обеспечить соблюдение светомаскировки и тишины на охраняемом вами объекте», — приказал я сонным голосом. Бормотание со стороны сержантов, обсуждающих мой последний бой, а вернее представляющих себя на моем месте, сразу стихло.